Как по волшебству стих грохот орудий, топот бегущих ног и крики. Открыв глаза, Хайме еще долго лежал, чувствуя на себе тяжесть тела отца, заботливо укрывшего его от смерти. Отец, мать и его сестры были мертвы, как и сотни других людей, и над их телами возвышались запертые двери церкви. Той же ночью Хайме выбрался из города и, добравшись через 2 дня до Бильбао, вступил в ЭТА. Принимавший его офицер взглянул на него и сказал: «Ты слишком молод, чтобы вступать в наши ряды, сынок. Тебе бы в школу». «Вы и будете моей школой», — тихо сказал Хайме. «Вы научите меня драться, чтобы я мог отомстить за смерть своих близких». Он никогда не сомневался в правильности своего выбора. Он сражался за себя и за свою семью. Его подвиги стали легендарными. Хайме продумывал и совершал отчаянные налеты на заводы и банки, казнил тиранов. Когда кто-то из его людей попадал в плен, он осуществлял дерзкие вылазки, чтобы их спасти. Услышав о том, что для подавления баскского движения формируется гойе, он с улыбкой сказал: «Хорошо, значит, нас заметили». Он никогда не задавался вопросом, ради чего идет на риск. Было ли это связано с не раз услышанным в детстве? «Твой отец трус? Или же он пытался что-то доказать себе и другим? Он просто вновь и вновь подтверждал свою храбрость и не боялся рисковать жизнью ради того, во что верил. Теперь из-за того, что один из его людей проявлял в разговоре некоторую неосторожность, на Хайме свалилась эта монахиня. Есть какая-то ирония в том, что ее церковь теперь на нашей стороне. Но она опоздала, разве что ей удастся устроить второе пришествие и воскресить моих мать, отца, сестер, — с горечью думал он. Они шли по ночному лесу, пестревшему вокруг бледными пятнами лунного света. Они держались подальше от городов и крупных дорог, постоянно настороже, готовые к малейшей опасности. Хайме не обращал на Миган никакого внимания. Они шли вместе с Феликсом и делились воспоминаниями о своих приключениях. Миган с интересом прислушивалась к их разговору. Ей никогда не доводилось встречать таких людей, как Хайме Миро. В нем чувствовалась твердая уверенность в своих силах. «Если кто и поможет мне добраться до Миндавии, — думала Миган, — так это он». Временами Хайме было жалко эту сестру, и он даже испытывал невольное восхищение тем, как она держалась во время этого нелегкого путешествия. И он думал о том, как приходится остальным с их подопечными от Господа. У него, по крайней мере, есть Ампаро Хирон, и по ночам ему было с ней очень хорошо. «Она так же предана нашему делу, как и я», — думал Хайме, «и у нее даже больше оснований ненавидеть правительство». Все родные и близкие Ампаро погибли от рук националистов. Она была крайне независима и очень темпераментна. На рассвете они подошли к Саламанке, расположенной на берегах реки Тормес. «Здесь, в университете, учатся студенты со всей Испании», — объяснял Миган Феликс. «Это, пожалуй, лучший университет в стране». Хайме не слушал. Он сосредоточенно обдумывал, что им делать дальше. «Где бы я устроил засаду на месте преследователей?» Он повернулся к Феликсу. «Мы обойдем Саламанку. Сразу за городом есть Парадор. Там и остановимся». Это был маленький постоялый двор, находившийся в стороне от туристических маршрутов. Каменные ступени вели в холл,